Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в передаче «Школа выживания» мы продолжим нашу тему «Специи и пряности». И сегодня мы познакомим вас с одной из специй, которая носит мистическое название «Шамбала». И расскажет нам о ней Константин Михайлович Хатин, преподаватель Центра Универа Московского государственного университета имени Ломоносова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, действительно, мы сегодня поведем наш рассказ о этой интересной пряности. И вначале я бы хотел сказать несколько слов о названиях этой пряности. Существует масса синонимов, и чтобы не возникла какая-либо путаница у радиослушателей, я все сейчас и перечислю. Итак, мы знаем эту пряность как Шамбала. В Европе она известна как фенугрик. И здесь, в нашей стране, тоже фенугрик, можно сказать, равноценное название, как Шамбала. Латинское название – это тригонелла фенум грекум, эль, то есть тоже близко к фенугрик. Санскрит – это метхи. И есть ряд русских названий. Русский травник вам скажет, что эта трава называется пажитник, либо фенигрекова трава, либо греческое сено, либо верблюжья трава, либо тот же самый фенугрик, о котором я уже вам говорил. Итак, что же это за растение? Это однолетнее растение из семейства бобовых, которое напоминает большой клевер и имеет белые треугольные цветы. Стручки у нее характерные для бобовых, для горошка. В этом стручке содержится от 10 до 20 гладких твердых семян. Именно эти семена, а по сути это маленькие бобы, маленький горошек светло-коричневого цвета, и используется нами в качестве пряности. Необходимо сказать, что с древних времен Шамбала играла большую роль как в кулинарии, так и в лечении травами. Были периоды, когда о ней немного забывали, и были времена большой ее популярности в разных странах. То название Шамбала, которое нам сейчас известно, это древнее название? А вот откуда происходит название Шамбала, я, к сожалению, не могу сказать. А вот откуда произошло название фенугрик, есть история на этот счет. И все это пошло с времен с Древней Греции, когда это растение начали использовать для лечения животных. Греки заметили, что скот ест эту траву даже в тех случаях, когда отказывается от любой прочей пищи. И древние греки стали использовать это растение для лечения больных лошадей и для придания вкуса фуражу. И уже затем римляне, вот в связи с этим фактом, то, что так вели себя древние греки, они дали название фенугрик, то есть греческое сено. То, что мы сейчас используем, как давно стало это популярно и в каком виде? Ну, надо сказать, что как в качестве специи мы используем именно семена. Но в Индии употребляют в пищу и сами листья. И можно купить, даже здесь можно купить, вот в магазинчике рядом с храмом, можно купить листья Шамбалы в пакетиках. И это очень вкусные листья, я понимаю этих лошадей, которые ели с удовольствием эту траву. И эти листья можно добавлять и в суп, и можно добавлять в напитки, в различные. Они придают такой характерный аромат. По-моему, даже ореховый вкус. Я помню, в салатах использовал эти листья тоже. Да, что-то вот такое. Ну, по мере того, как вот это растение распространялось в древнее время вокруг Средиземного моря, древние врачи заметили, что в семенах Шамбалы содержится большое количество растительной слизи и клейких веществ. Если смешать с водой, то этот клей становится гелеобразным и очень хорошо успокаивает раздраженные и воспаленные ткани. Имеется в виду желудка? Да, и желудка, то есть и внутренних органов, и как наружное. И вот в связи с этим египетские врачи использовали Шамбалу, скажем, в мазях для лечения ран и абсцессов. То есть они делали эту пасту и накладывали наружно. Ну и, естественно, применяли ее внутрь при лихорадках, при кишечных, легочных заболеваниях и так далее. Также популярно это растение было и в Древнем Китае. Китайские врачи применяли ее для лечения грыжи, лихорадки, при болезнях мочевого пузыря, при различных мышечных болях. И вот то, что общее для применения в различных медицинах, в медицине различных стран, mm-hmm. это использование Шамбалы при проблемах с облысением. Внимание всем мужчинам. Да, то есть если ее использовали для лечения преждевременного облысения. И надо сказать, что сегодня современные косметологи используют вот эту особенность Шамбалы, и они употребляют экстракт Шамбалы в бальзамах для роста волос и в шампунях и различных косметических средствах, которые используются для роста волос. Это подтвердилось, вот эта древняя особенность Шамбалы благоприятно воздействовать на волосы. Произошло это во время осады римлянами Иерусалима. Это было 66-70 годы до нашей эры. И полководец и будущий император Веспасиан приказал своим войскам забраться на высокие стены осажденного города. Как описано в истории Иудейской войны Иосифом Флавием, защитники Иерусалима добавляли семена Шамбалы в кипящее масло, делая его более скользким. Вот то, что мы говорили, да. Вот эта особенность Шамбалы, ее клейкие, когда она соединяется с маслом или с водой, она становится таким слизистым очень. И масло это становится очень скользким. И как это ни антигуманно звучит, защитники города выливали это кипящее масло на лестницы, по которым атаковали римляне, и эти лестницы становились очень скользкими, и невозможно было по ним подняться. То есть вот такая особенность этого растения использовалась и в таких целях. Ну, хотя это и ужасно, но это еще раз показывает, что, в общем-то, от человека зависит. Да, это зависит от его, нас хороших или плохих. Да, целей. в данной ситуации нас это интересует с точки зрения вот как исторического факта. Да, исторический факт и особенность вот пряности. Еще интересный такой момент, то, что в Северной Америке очень широко использовали в народной медицине сначала Шамбалу колонисты, когда во время завоевания. Mm-hmm. Это было одно из самых популярных растений. И затем Шамбала стала ключевым ингредиентом в составе знаменитого травяного лекарства, которое было в XIX веке очень популярно в США. Это было лекарство Лидии Пингхэм, которое было самым таким распространенным средством для лечения женских проблем в Северной Америке. То есть это в гинекологии используется? Это менструальный дискомфорт. И дело дошло до того, что производители объявили лекарство величайшим медицинским открытием XIX века и выдвинули это открытие на соискание Нобелевской премии. А что же было в составе этого лекарства? Угу. Так вот, главный компонент – это была Шамбала. Шамбала. Да. Чем же объясняются такие уникальные свойства этой специи? Ну, можно рассмотреть с различных сторон. Давайте сначала посмотрим с точки зрения современных понятий, то есть химический состав рассмотрим этой пряности. То есть сначала научный подход? Да. Ну, научный подход, он и дальше будет научный, но здесь современный именно подход, то хорошо. Есть химический состав. Итак, Шамбала – это очень ценный источник белка. В нем в этой пряности содержится 23 грамма белка в 100 граммах. В 100 граммах 23 грамма. То есть это очень высокий процент. И поэтому Шамбала незаменима в вегетарианской кухне. Шамбала используется при ряде заболеваний и очень хорошо помогает при различных заболеваниях. Это хорошее домашнее средство. Итак, давайте по порядку рассмотрим. Начнем мы с заболеваний органов дыхания. Я бы сказал, что Шамбала – это, пожалуй, одно из лучших домашних средств, которое помогает при различных проблемах с органами дыхания. И очень эффективно использовать Шамбалу при бронхите, при кашле, хроническом кашле. И, ну, я сам это использовал при каких-то таких проблемах и очень хорошо помогает. И это подмечено и фармацевтами. Скажем, в Соединенных Штатах выпускается лекарство, которое называется фенутайм. Это сочетание фенугрика или шамбалы и тимьяна. И это лекарство предназначено для устранения дискомфорта при гриппе, при бронхитах и оказывает лечебное действие. Ну, не, совершенно не обязательно использовать вот эти патентованные средства. Достаточно иметь просто пакетик с Шамбалой. И если вы простудились или если у вас сильный кашель, то очень хорошо 2 чайные ложки Шамбалы на стакан горячего молока настоять и выпить это все с медом. Мне было достаточно одной такой порции вечером, и с утра у меня не было вот симптомов кашля. Несколько раз я проверял, очень эффективно. То есть, если я правильно понял, вот эти 2 ложки семян, да, то есть вот этих твердых семечек, да, угу, таких маленьких, они должны залиться кипятком. Горячим, либо горячим молоком, да. То есть это, ну, молоко в данном случае, опять-таки я говорю, что молоко в данном случае выступает как носитель, как анупана. Можно, если нет молока, то можно это сделать и залить действительно кипятком. Если это кипятком, то можно немножко отварить. Угу. И можно, вообще-то лучше сделать, перемолоть сначала эти семена, но можно сделать и цельные. То есть если семена будут перемолоты, то это будет немножко сильнее действие. А если не молотый, то если сколько не настаивать примерно? Пока, чтобы молоко стало теплым, и потом в теплом виде все это выпить. И просто можно потом съесть эти семена. Uh-huh. Очень хорошо помогает. Ну, я думаю, что нашим радиослушателям будет очень интересно узнать об этом рецепте. Да, я думаю, что, может быть, они это смогут использовать в каких-то своих проблемах со здоровьем. Следующая проблема, при которых используется Шамбала, это... Ну, назовем так, женское здоровье, проблемы с женским здоровьем. И надо сказать, что современные исследования подтвердили теорию вот этой американской врачевательницы Лидии Пинкхэм, которая сделала вот то самое лекарство, которое хотели выдвинуть на Нобелевскую премию. И выяснилось, что Шамбала может использоваться и действительно реально используется при женских заболеваниях. Дело в том, что семена Шамбалы содержат химический компонент диазгинин, который сходен с женским гормоном, с эстрогеном. И в больших количествах Шамбала действует как сильный стимулятор, то есть оказывает легкое гормональное такое воздействие. И тут сразу я хотел бы предупредить наших радиослушательниц уже, что Шамбала не должна применяться во время беременности в этой связи. И вот это качество Шамбалы, то, что такой легкий гормональный эффект, подметили в свое время женщины на Востоке. И арабские женщины от Сирии до Ливии ели поджаренные семена Шамбалы, чтобы придать округлость своим формам, груди и бедрам. Ведь, как известно, округлые формы на Востоке это считалось идеалом красоты. То есть она поддержит не только здоровье, но и красоту, получается. Да, можно сказать, что вот такое оказывает действие. Теперь следующий аспект – это кожные заболевания. И в данном случае, опять-таки, нам поможет Шамбала. Можно использовать пасту из молотых семян. И наружно эта паста применяется при бородавках, при язвах, при различных трудноподдающихся лечению ранах. Вот эта паста, она очищает кожу и может использоваться как косметическое средство, то есть накладываться на, как маска на лицо. А что в данном случае будет связующим компонентом? Можно делать эту пасту с водой, с теплой водой до состояния кашицы. Можно делать, опять-таки, с молоком. Можно делать с маслом ги, в зависимости от проблемы и в зависимости от, скажем так, если посмотреть с точки зрения аюрведы, в зависимости от характера заболевания, то есть от того, к какой доше относится заболевание. А вот сразу же попутный вопрос. В одной из передач говорилось о куркуме. То есть могут ли быть они соединены, например, в использовании для маски или для лечебных целей вот, наружных? Ну, я не знаю, может быть, и можно попробовать, но это два таких очень сильных компонента, и у них немножко подобные действия. Вот в данном случае, как косметическое средство, Шамбала может использоваться без опаски быть окрашенным, скажем. Вот. И в данной ситуации чем-то схожи качества. Угу. Я почему спросил, чтобы как бы радиослушатели или те, кто узнает об этом, они не стремились еще больше усилить эффект. Да, улучшить хорошее, я думаю, что уже трудно. Ну и в начале передачи мы с вами говорили о проблемах с волосами. Да. И Шамбала здесь действительно реально помогает. И можно ее применять как наружно, так и внутренне. В том случае, когда мы применяем Шамбалу наружно, то делается опять-таки кашица из молотых семян и накладывается на волосы. Угу. И затем это все смывается. То есть такая, как маска для волос делается. И очень рекомендуется употреблять в пищу проросшие зерна шамбалы. Шамбала очень хорошо прорастает. Вот те, кто проращивали пшеницу, вот тем людям будет легко прорастить и шамбалу. И вообще это очень просто делается. То есть зерна шамбалы заворачиваются во влажную тряпочку и ставятся в теплое место куда-нибудь, либо к батарее, либо недалеко от плиты на сутки, и она дает такие маленькие росточки. И вот эти зерна шамбалы, они очень хороши при проблемах. Это вообще такой очень сильный тоник. То есть их можно также использовать, как и пророщенную пшеницу? Да, как пророщенную пшеницу. Это хорошо добавлять в салаты, то есть просто ввести в рацион при проблемах с... Очень хорошо это будет решать проблемы с волосами, с облысением. Также шамбалу используют при лечении артритов, потому что шамбала оказывает мягкое противовоспалительное действие, и традиционно различные медицины различных стран использовали это растение для лечения артритов и других вот воспалений. Это тоже в форме мази, да? И в форме мази, и как употребляя внутрь, как настой, и как употребляя как... даже употребляя в пищу. Может быть, мы дадим какой-то рецепт, потому что наверняка нас слушают и пожилые люди, или люди, страдающие болезнью артрита. Да, вот в тех случаях, когда мы не обговариваем какую-то дозировку, то есть не говорим, сколько нужно и что нужно сделать, в таких случаях можно использовать настой шамбалы. Это 2 чайные ложки на стакан кипятка. От 1 до 2 чайных ложек. То есть дело в том, что некорректно давать рекомендации по количеству, не видя пациента. То есть мы должны оценить его силу, да. Мы должны оценить его возраст, мы должны оценить его тип конституции. Только после этого рекомендовать ему какую-либо дозировку. В данной ситуации мы ограничимся рамками. Мы скажем от 1 до 2 чайных ложек. И это, скорее всего, будет как профилактическая мера, да? Нет, это будет уже лечебная мера, и вот это можно употреблять до 3 чашек в день при каких-либо вот воспалительных заболеваниях. Еще одно качество шамбалы, которое, я думаю, будет полезно будущим мамам, это способность шамбалы увеличивать приток грудного молока, то есть это повышать лактацию. Это очень хорошее средство в данных случаях, в подобных случаях. И так как у меня сейчас маленький ребенок грудной, то я на своем ребенке, на маме ребенка, то есть на моей супруге, я убедился, насколько эффективно шамбала в данном случае работает. И когда возникают какие-то проблемы с молоком, обычно они возникают в том случае, если мама понервничала или устала, или какие-либо еще причины, то шамбала очень хорошо помогает. Она работает и как легкий тоник, и заметно увеличивает приток молока. Просто все время пить такой, как чай, напиток. Потому что здесь уже как бы профилактическая мера, да? Да. Здесь уже не лечебная. Да, то есть все время пить чай из зерен шамбалы. Ну, мы делали в сочетании, мы брали несколько трав, которые используются в данных случаях. Мы делали либо комбинацию фенхель-шамбала, либо фенхель-шамбала-солодка. Но и можно просто чистую шамбалу, одна или полторы чайные ложки шамбалы на стакан кипятка, туда можно добавить лимон для вкуса. И это очень приятный, очень вкусный напиток, который не вызывает отвращения, не вызывает каких-либо отрицательных ощущений. А как ребенок реагирует? Положительно, потому что молоко, приток молока увеличивается, да, и ребенок, конечно, этому рад, у него улучшается. Не нужно обижаться. Да, ему у него улучшается настроение, в общем, в семье сразу возникает мир и согласие. Ну что ж, очень хорошо. Я думаю, нашим радиослушателям вся эта информация очень интересна. Ну, а как все это согласуется с аюрведой? Ну, в аюрведа говорит о шамбале очень много, и, в общем-то, это довольно большой раздел в аюрведе. Шамбала – это такое лекарственное растение, довольно популярное. И популярное в Индии, так как это популярное индийское растение. И широко используется. Итак, что же говорит аюрведа о шамбале? Это растение обладает горьким, острым и сладким вкусами. Оно благоприятно для ваты и кафа. И не рекомендуется в больших количествах для питта-доши. Аюрведа отмечает, что шамбала оказывает воздействие на следующие системы организма. Это пищеварительная, дыхательная, мочеполовая и репродуктивная. Ну, мы с вами видим, что многие современные рекомендации, они совпадают с аюрведическими, но есть и те, которые не используются современными врачами и широко используются в аюрведе, да. Шамбала действует как стимулятор, как отхаркивающее средство. Это рассматривается как омолаживающее средство, как противовоспалительное, как мочегонное. Показаниями для применения шамбалы аюрведа называет хронический кашель, бронхиты, аллергии, дизентерии, болезни на стадии выздоровления. Вот в данном случае болезни на стадии выздоровления шамбала действует подобно гранату. То есть она помогает восстановиться организму, набрать его. Шамбала используется при артритах, при различных люмбоишиалгиях, при отеках. Это отличное средство, это очень хорошее средство для ослабленных и выздоравливающих людей, особенно при заболеваниях нервной, дыхательной и репродуктивной системы. При ожогах можно использовать шамбалу. В данном случае необходимо сделать пасту из молотых семян, смешать это с ги и прикладывать наружно. Это хорошо помогает при ожогах. Проросшие зерна шамбалы являются хорошим средством при несварении, при слабом семени, при пониженной функции печени. Можно использовать в сочетании с такой известной травой, как валерьяна. И вот напиток, чай из шамбалы и валерьяны – это хороший тоник для нервной системы. Можно использовать в качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства настой из одной столовой ложки измельченных семян в горячем молоке. То, что я говорил при бронхите, можно использовать. И это же средство можно использовать как общеукрепляющее. Вот в случае, если ослабленный человек. Организм ослаблен, да? Да, либо сезон какой-то такой неблагоприятный, то есть человек чувствует, что ему нужно как-то себя подкрепить. Вот шамбала в данном случае используется. Может быть, есть смысл рассмотреть это все как раз в зависимости от сезона и в зависимости от тех душ, которые являются основой нашей конституции? Да, можно так сделать. То есть я бы советовал шамбалу применять людям, когда они чувствуют, что у них повышение кафы. То есть это либо весной, либо если человек просто с конституцией типа кафы, с преобладанием, с большим количеством слизи, и ему будет очень благоприятно использование шамбалы. Ну, давайте сделаем такое общее какое-то, подведем итог, что если мы будем пить напиток из Шамбалы, то какие он может оказать действия? Итак, это очищает тело от токсинов, от амы. Это оказывает противовоспалительные действия, смягчает воспаление желудка и кишечника. Здесь вот интересный механизм. Вот то, что мы с вами говорили о вот этом как клейком таком геле. Свойстве. Да, вот эта слизь, она покрывает стенки желудочно-кишечного тракта. И когда у нас покрыты стенки, то это работает как защита. И ткани имеют способность к регенерации, то есть их механического повреждения не происходит, и происходит регенерация тканей, за счет этого восстанавливается желудочно-кишечный тракт. Из трав вот подобным действием обладает корень алтея, очень такое. Вот у них чем-то сходное действие. А значит ли это, что можно ее использовать, предположим, ну, перед едой? Дело в том, что здесь, опять-таки, нельзя дать общую какую-то рекомендацию. Нужно смотреть в зависимости от конкретной ситуации. Дело в том, что если человек питта-конституции, либо имеет какие-то питта-заболевания, то ему не рекомендуется это использовать перед едой. Если это человек кафа или вата, доши, да, то тогда это ему благоприятно будет. Да. И тем более, что Шамбала – это такое мягкое средство, которое помогает возжигать агни и усиливать пищеварение. Это будет неплохо. То есть для кого-то это может быть очень хорошо. Да, то есть для кого-то хорошо, для кого-то это не очень хорошо, и я бы не брался рекомендовать это, не видя человека. Но мы сейчас больше всего говорим о Шамбале как о лекарственных ее свойствах, как о лечебной траве, но в то же время мы ее используем во многих рецептах в кулинарии. Вот, то есть сохраняет ли она свои свойства лечебные, если мы ее просто используем в пищу? Конечно, и безусловно от того, что Шамбала добавляется в пищу и используется как пряность, а мы не будем забывать, что это все-таки пряность в основном, да. И она сохраняет, конечно, она сохраняет свои лечебные качества, и я думаю, что отчасти из-за этого эта пряность, это растение столь популярна в кухнях, различных кухнях мира. Потому что соединяет полезное с приятным. Да, она очень приятна на вкус и очень обладает различными благоприятными лечебными качествами. Но используют ее не только в Индии, и используют Шамбалу в различных кухнях. Так скажем, в Африке очень популярно это растение. В Египте и Эфиопии она является компонентом популярного хлеба, который арабы называют хулба, а жители Эфиопии зовут его абиш. Греки семена шамбалы сырые или вареные едят вместе с медом. Очень популярна шамбала в Соединенных Штатах Америки. Это, пожалуй, самая популярная пряность после черного перца в США. И ее добавляют в различные острые соусы, в закуски, делают пряные смеси для сэндвичей и так далее. Но, конечно, все-таки, если мы говорим о Шамбале как о пряности, то мы должны говорить об индийской кухне. Потому что индийская кухня без Шамбалы – это ее трудно представить, это не индийская кухня тогда будет. И это одно из самых любимых растений в Индии. И необходимо сказать, что поля Шамбалы в Индии занимают огромную площадь, и это около 40 тысяч гектаров. И ежегодный урожай этой пряности больше 20 тысяч тонн. Если мы с вами представим, что это маленькие такие зернышки, то вот это цифра, она, конечно, внушительна. Да, она, конечно, внушительна. Так куда же они ее используют? Такое количество, 20 тысяч тонн. Ну, во-первых, Шамбала – это обязательный компонент карри. Вот тех карри, которые в основном встречаются? Да, да, различные карри. Да, то есть в зависимости от того, какой это карри, либо это мягкий, либо это острый карри, там процент немножко колеблется, но где-то в целом около 20%, до 20%. В каре. Затем ее используют в овощные блюда, в далы. Вот в далы очень хорошо, потому что далы – это бобовые блюда, блюда из бобовых, и шамбалы – это тоже бобовые, они прекрасно сочетаются, да, да, и шамбала придает такой характерный вкус, да, и облегчает очень, облегчает переваривание бобовых. Также шамбалу добавляют в различные закуски. Это сами семена, да? Да. Вот мы не говорим практически ничего о траве шамбали. О траве мы немножко поговорили в начале, да. Траву можно добавлять в супы, в напитки, можно добавлять в салаты. Она как бы обладает теми же свойствами. Да, она, да, сочетаться может и с белками, да? Да, да, да. Ну, свойства, я думаю, все-таки какие-то... Есть, есть, безусловно, разница, потому что это... Здесь это семена, здесь листья, но тем не менее. Но теперь по поводу кулинарного использования. Необходимо быть аккуратными, когда мы добавляем шамбалу в масалу, то есть в масляную среду, потому что если ее немножко передержать в горячем масле, то семена начнут горчить. И поэтому необходимо следить, чтобы семена оставались светло-коричневыми. То есть не пережаривать. Да, не пережаривать, да. А примерно сколько времени нужно? Ну, это опять-таки зависит. Зависит, ну, совсем немного. Совсем, совсем немного. И можно семена добавлять просто в водную среду, то есть в супы. И если вы перемолотая шамбала, то ее можно добавлять в салаты и так далее. И вот то, что я говорил, что по поводу кормящих мам, очень полезно добавлять просто в пищу кормящим матерям шамбалу в различных видах, да, в различных видах. И это может быть и в какие-то блюда, и напитки. А индийские женщины в этих целях едят семена шамбалы с пальмовым сахаром, или они готовят лепешки из шамбалы, лепешки под названием ладу. Да? Да. Существует даже специальный рецепт, когда вот моя супруга только родила, и я в то время общался с аюрведическим врачом, с Партапом Чоханом, и я его попросил дать какие-либо рекомендации, может быть, что-то дополнительно мог бы мне посоветовать. Он сказал, что вот, да, шамбалы надо делать обязательно эти ладу. Из рецепт довольно простой, измельченные. Это же сладкое блюдо, да, считается? Ну, в общем, да. Измельченные семена шамбалы немножко поджариваются и смешиваются со слабо обжаренной мукой. Затем добавляется масло ги и лепятся такие лепешки. Туда можно добавить по вкусу изюм, орехи. То есть это довольно такая вкусная, приятная еда. И это помогает, это и как тоник, и укрепляет спину, укрепляет организм в целом и помогает притоку, усиливает приток молока. То есть это очень хорошо. Константин Михайлович, вот по ходу нашей беседы мы уже познакомили с напитками, познакомили с хлебом, куда входит шамбала, познакомили с тем, что шамбала входит также и в первые блюда, может быть, еще какое-то тогда овощное блюдо, мы дадим рецепт. Да, и мы про лепешки рассказали, вы не забывайте. Да, да, есть простой рецепт. Печеная картошка с пряной пастой. Очень просто готовится. Необходимо взять 8-10 картофелин среднего размера, испечь. Для пасты что нам потребуется? 200 грамм сметаны, 2 чайные ложки молотой шамбалы, порубленная зелень петрушки и укропа, щепотку соли и щепотку черного перца. Затем пряности и соль размешать в сметане, размешать всю эту пасту, добавить туда зелень до образования однородной такой смеси, до однородной пасты, и затем подать эту пасту горячему картофелю. Это будет такое простое и, тем не менее, изысканное и очень вкусное блюдо. Да. У меня еще такой маленький вопрос. Как хранятся семена и также вот листья. Потому что сразу невозможно использовать много. Угу. И если мы храним их в пакетиках, не теряют ли они свои свойства? Да, вот это очень хороший вопрос, потому что, ну, я здесь не буду говорить только о Шамбале, а в принципе о пряностях. Пряности необходимо хранить в герметичной посуде. Желательно, чтобы это была непрозрачная посуда, угу. потому что под воздействием солнечных лучей они могут тоже терять, не могут, а теряют свои, ряд своих качеств. То есть это должна быть герметичная, не пропускающая свет какая-то посуда, то есть что-то специально для пряностей. И все это должно стоять в шкафу закрытом. То есть угу. нежелательно, чтобы это стояло где-то, скажем, на окне или на открытом воздухе, или, либо на открытом свете. Ну, мы можем использовать, например, обычную баночку с полиэтиленовой крышкой, но хранить ее в темном месте. Да, можно это так, возможно, да, да, да. Вот, угу. либо подобным образом. Потому что все-таки время продолжительное, и если мы в конце концов через полгода будем просто есть какие-то семена без всяких свойств. Я думаю, что теперь радиослушатели будут хранить пряности так, как их положено хранить, и использовать их более грамотно. Более грамотно, да. И я думаю, что это будет и подспорьем при различных заболеваниях. И мне кажется, что в таком случае пряности не будут столь долго залеживаться на кухне. Я хотел бы попросить в завершение сказать что-нибудь о противопоказаниях. Да, существует ряд противопоказаний, и сейчас мы их перечислим. Ну, как я уже говорил, семена шамбалы не должны использоваться во время беременности. Это может привести к угрозе выкидыша. При различных кровотечениях, при высокой пятидоше следует ограничить эти пряности. При повышенной. Да, при, да? Да, при угу. повышенной. И не следует давать какие-то настои или различные средства с использованием шамбалы детям до 2 лет. А в остальном, пожалуй... Ну, и я бы сказал, что пожилым людям и ослабленным людям дозировка должна быть вначале уменьшена. То есть затем увеличение идет постепенно. Константин Михайлович, давайте подведем итог всему сказанному сегодня, чтобы была полная картина нашего радиослушателя. Да, давайте с удовольствием. Ну, шамбала – это замечательное средство, очень мягкое средство, приятное на вкус, это замечательная пряность. И я думаю, что если радиослушатели будут использовать это в пище и при тех заболеваниях, о которых мы здесь говорили, я думаю, что шамбала может быть хорошим таким другом и товарищем, и подспорьем в нашей жизни. Большое спасибо, Константин Михайлович, за хороший рассказ. Дорогие радиослушатели, мы прощаемся с вами. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Сегодняшнюю передачу подготовили и провели Константин Михайлович Хасин и Вриндаван Чандрадас. Желаем вам успеха и здоровья. До свидания. До свидания.